тоже просится на язык. Чем могу служить?» Задержал. «Пусть сама говорит. Нет у меня к ней никакого чувства. Скажите мне, он будет жить?» «Нет, нельзя обойтись без этой банальной фразы. Никак нельзя. Злость. Я не знаю. Делаем все, что можем. Простите, но у меня сейчас нет никакого желания объяснять вам, что и как. Если коротко не поймете, а для лекции не время, притом я не знаю, кто вы...» «Стоп!» Вскочила, вспыхнула. «Фу, как я подло сказал. Извините меня. Я не думала, что вы такой. У нее на языке было обидное слово. Лучше бы сказала. Мне стыдно. Я не ангел, и мне нелегко. Если можете, не обижайтесь. Потом объяснимся. И не задавайте глупых вопросов. Вот ключ. Он подходит к соседнему кабинету. Там лаборатория, есть кушетка. Пойдите, запритесь и не зажигайте свет. Я сам скажу, когда смогу. Устраивает?» «Да». Ушла, не взглянув. Как плохо. Может быть, мои последние слова загладили немножко? Саша смотрит на меня с укором. Бог мне это не простит. Но он должен понимать. Нет, он обязан быть непреклонным. Никогда нельзя обижать слабых. Даже если они задают неумные вопросы. Возмездие. Какая глупость лезет в голову. Смешно. Ничего нет. Все одна машина. Только вот управлять ею никак нельзя. Пойду вниз в операционную, там люди, деятельность, товарищи, они все понимают. Не все, но многое. Нет, видимо, я должен прочитать письмо. Это не любопытство. Разве до него сейчас? Но если она здесь и придется с ней говорить, я должен знать, о чем и как. Может быть, он собирается на ней жениться, когда поправится, или совсем разойтись. Беру конверт, довольно аккуратно написано письмо. Я не чувствую в почерке большого волнения. Впрочем, я не специалист по почеркам. «Моя дорогая Ирочка, моя милая, как трудно писать письмо, которое может стать последним. На послезавтра назначена операция. Сегодня я привожу в порядок свои дела. Пишу тебе письмо и собираю записки. Все оставлю М.И. Не сомневаюсь, что ты придешь к нему, но помни, что и после смерти близких человек должен прилично себя вести. Так захотелось написать тебе нежное, красивое письмо, и не получается. Ты знаешь, как нарастает страх с каждым часом по мере приближения конца. Я себе внушаю, кричу, не смей, держи себя в руках, стараюсь думать о науке, о Сереже, о тебе, а он страх... Где-то все копошится и подговаривает, откажись, отложи. Иногда всплывают разные образы, сцены или ты, как когда-то. Моменты, когда была сила, подъем, острота чувства, так начинает щемить сердце, Ирочка. И лезут в голову жалостливые сетования, вроде «за что, почему именно я?» «Наверное, я пишу не то, ты уж меня извини. Я стал слабым, и мне хочется наговориться перед смертью. Я ведь не заблуждаюсь и только делаю вид, что совершенно уверен. Пусть они думают о воле к жизни. Медицина считает, что это очень помогает в лечении. Я настаиваю на операции потому, что не могу поступить вопреки логике. Операция — это маленькие шансы. Без нее никаких. Кроме того, меня поддерживает в твердости усталость. Я устал болеть, устал жить больным, во многом разочаровался. Единственное, что у меня все-таки осталось, это моя наука, мое творчество. Мыслить, искать зависимость между явлениями доставляет мне огромное удовольствие. Я готов этим заниматься все время. Ты не думай, что я заблуждаюсь на свой счет. Я не Ньютон и, видимо, не осчастливлю человечество, а в глубине я все-таки думаю, а может быть, осчастливлю. Даже если это случится, то мне тоже не так важно, я все равно умру. Если люди будут этим пользоваться потом, так это нужно для общества как более высокой системы, а не для меня. Поэтому...